годами. Эх, камера. И инженеры тоже хороши. Они признаются, что оплошали. Мы где рассчитывали на воздух, только с добавкой кислорода. Правильно. Так и мы предполагали. Но потом-то они узнали. Все равно не могу их осудить. Энтузиасты бескорыстно работали. Ошиблись. Одни бесплодные сетования. Никак не научусь управлять собой. Теперь уже и поздно учиться. Чего можно ожидать? Да всего. Любое осложнение возможно у такого больного. Как страшно, больной и Саша. Совершенно разные люди. Я о них думаю по-разному. Еще до приключения машины может наступить сердечная слабость. Нет, это не очень опасно. Искусственное дыхание спасает. В мозг идет хорошая кровь. Потом спайки. Уже думал, хватит. Были случаи, когда приходилось зашивать, ничего не сделав из-за спаек. Сегодня нельзя. Сегодня надо до конца. Неужели до конца? Да, не могу. Нельзя снять его со стола, ничего не сделав. Не зарекаюсь. Бывает, что невозможно. Пока машина работает, ничто не угрожает. Неполадки исключено. Не помню случая, чтобы были рискованные положения. Все-таки эти девочки, машинисты, хорошо работают. Да, самое страшное. Вдруг недостаточность аортального клапана. Тогда все затрудняется. Тогда два клапана вшивать. Митральный и в аорту. Для него это безнадежно. Было уже такое один раз. Не нужно вспоминать. Вшили два клапана, но потом у него не должно быть. При первой операции не было. Не могли же измениться аортальные клапаны за это время. Все бывает. Посмотрим еще историю болезни. Перелистываю. Ищу записи кровяного давления. По ним можно судить, хотя и не очень достоверно. Кажется, нет подозрений. Но редко мерили кровяное давление черти. Не хотелось его беспокоить лишний раз. Конечно, не хочется, когда человек все лежит и пишет, и что-то думает. Все-таки он порядочно не от мира сего. Схема, а не человек. Не пора ли идти? Нет. Еще минут 5-10. Не нужно раньше времени являться. Не от мира сего. Но женился. Любовницу имел. Ах, какая она любовница. Друг и очень хороший. Впрочем, мало знаю. Так прикоснется к тебе человек одним бочком, а ты пытаешься судить обо всем. Даже и он, Саша. Много было разговоров, но все показывали только одну сторону. Логика и фантазия. Интеллект подавляет чувства. Гипертрофия некоторых корковых моделей программ, употребляя его терминологию, страсть к познанию. Пожалуй, это главное в нем. Познание как моделирование, количественное, поскольку он математик, единственное, которое он принимал. И больше ничего? Неужели только страсть к науке? Все равно как порок к женщинам или алкоголю. Не знаю. Поведение человека многообразно. Много программ, как он говорил, помнишь? Для себя, для рода, для общества. Видимо, может быть разное количественное соотношение этих программ. Что значит количественное? По числу часов, по числу мыслей? Не знаю. Ловлю себя на мысли спросить у Саши. А если не у кого будет спросить? Почему мне кажется, что все кончится?